закрылись общереспубликанские спортивные соревнования рабочих в честь Дня Сунгун. Их торжественное закрытие состоялось 25 августа в баскетбольном зале на улице Чунчун в Пхеньяне. Отличившимся командам и спортсменам присвоены похвальные грамоты и медали.